Воодушевившись, Арант выпрямился на своем неудобном сидении. Его руки по давней привычке что-то строили в воздухе, оживляя рассказ. Этот способ вообще не требует усилия животного или раба. Нужна только бурная подземная речка, вроде тех, которые тут в изобилии. Представь, брат мой, река направлена в дудку, проложенную каменотесами. Дудка перегорожена дверцей, и мощная пружина стремится открыть ее против течения. Поток сильнее пружины. Он увлекает дверцу и захлопывает ее. Но воду, словно разогнанную повозку, невозможно сразу остановить. И она исчерпывает свое движение, устремляясь в трубку, уходящую наверх. Он помолчал, успокаивая дыхание, чтобы не раскашляться. Но когда вода утихомиривается, пружина, превозмогая ее неподвижный напор, и дверца вновь открывается. И так раз за разом до бесконечности. Тергей помолчал еще и виновато сознался. Это я уже изобрел сам. Вот только я никогда не увижу, способна ли работать начертанное моим мысленным оком, даже в модели, не говоря уже про большое устройство для промывки руды. Да о чем я? Я его и нарисовать-то теперь вряд ли смогу. Я ведь надеялся, трижды глупец, что меня за него на свободу отпустят. Вен спросил. «Вы, Аранты, все такие ученые?» Сергей даже рассмеялся. «Что ты? Мой отец и старший брат так и остались неграмотными. Они мастили дороги, зарабатывая деньги, чтобы я смог учиться. Они хотели, чтобы я сделал то, чего не удалось им». Он вдруг о чем-то задумался. Вздохнул и после долгого молчания проговорил совсем другим тоном. «Друг мой, брат мой, я хочу тебя попросить. Так повелось, что из нас двоих чаще я подчиняюсь твоей воле, чем ты моей. Но во имя слезы Вседержителя, что растопила камень со следами прекраснейшей, умоляю, послушайся хотя бы однажды. Я встану перед тобой на колени, если это тебя убедит. Когда надсмотрщики решат меня добить, пожалуйста, не пытайся меня защитить». Серый пес промолчал. Но Сергею показалось, что ворот заскрипел пронзительнее и резче. Хоть бы смазывали его, что ли. «Потому что теперь мой черед завещать тебе нечто такое, что не удалось сделать мне самому. Мы с тобой хотели получить свободу, так? Мы выбрали неправильный путь. Свободу, как и честь, не крадут, не покупают и не берут в дар. Ее можно только завоевать». Подумал и докончил. «Помнишь, что я тебе говорил? Проставик камень. Я его не нашел, сколько ни пытался, а ты сможешь». Серый пес насторожился, заметив свет факела и одновременно услышав наверху чьи-то шаги, приближавшиеся к яме. Привычная настороженность едва не побудила его дать знак Аранту, чтобы скорее слез с ворота и сделал вид, будто крутит его. Но шаги принадлежали к Валиору, и Вен успокоился. Скоро с неровного края упала веревочная лестница, и молодой нардарец спустился на дно. «Здравствуй, пес!» — шепнул он и сунул в руку Венну большой ломоть хлеба. почти половину пресной белой лепешки из тех, которыми питались надсмотрщики, даже с остатками масла. Кто-то из вольнонаемных бросил ее, не доев, а Гвалиор изловчился украдкой подобрать и принести сюда. «Тергею отдай», — сказал пес. «У меня и для него есть. Я сегодня богатый». «Здравствуй, Гвалиор», — подал голос Арранд. Надсмотрщик подошел к нему и вручил такой же добротный кусок. «И вправду богатство. Сущий праздник, далеко не всякий день перепадавший двоим голодным рабам». Вен принялся жевать, заставляя себя не спешить и стараясь не обронить ни крошки. У него дома пекли совсем другой хлеб. Черный хлеб, пышный, ноздреватый, душистый, способный целую седмицу лежать в коробе не черствее. Здешний беззаконный народ был способен только вот на такие лепешки. По людям и хлеб. Хотя, если разобраться, хлеб-то ни в чем не был повинен. Такие уж руки его испекли, а потом бросили на земь. Гвалиор, между тем, осветил своим налобным фонариком напарника Вена, сидевшего на рычаге, и то, что он увидел, ему весьма не понравилось. Это был почти бесплотный призрак того полного жизни Тергея, что лазил за ним пьяницей несчастным в бездонный колодец. Рыжие куды ученого и так-то были сплошь побиты безвременной сединой, но теперь они еще и заметно редели. Да и завитков, некогда по-арански крупных и тугих, как будто сделалось меньше. Гвалиор пригляделся. Так и есть. Волосы Арранта постепенно переставали курчавиться. Надсмотрщик внутренне содрогнулся. Он сам видел однажды, как распрямились волосы недавно умершего. Вместо шапки крутых завитков на погребальную подушку расчесанной паклей легли безжизненно вялые пряди. Да, озеро Катая дышало воистину смертью, безликой, неосязаемой и безгласной. Гвалиор вытащил из-за пазухи фляжку. «На, выпей, станет теплее». Сергей кротко улыбнулся и протянул руку мимо фляжки. «Спасибо». Тем временем возле Венна закрутилась в воздухе большая, с голубя летучая мышь. Когда-то все они казались ему одинаковыми, но теперь он выучился их различать. Этот молодой самец был доверчивый и любопытнее других. Он не пытался уволочь у пса еду, но всякий раз, когда тот брал в руки кусок, подлетал, садясь иногда на самый рычаг ворота, и внимательно наблюдал. Сначала Вен прогонял его, самому мало. Потом однажды увидел, как Арранд предложил зверьку крошку, а тот съел. «Если у тебя живот не принимает, мне бы отдал», — зло подумал пес. Но тотчас устыдился. В памяти всплыли сказания мудрых старух о великой ночи, длившейся, как известно, 30 лет и 3 года. О том, как звери выходили из заметенных снегом лесов к жилищам людей в надежде на пропитание и тепло. И люди с ними делились. С тех пор Вен всякий раз протягивал пещерному летуну на ладони крохотную талику пищи. Тот пока еще страшился брать прямо с руки, опасаясь подвоха. Серый пес клал ему крошки на бревно ворота. День ото дня маленький охотник садился все ближе. Гвалиор уперся ладонями в ворот, налег и начал толкать, давая псу короткую передышку. Он всегда так делал, когда ему удавалось их навестить. «Скажи, что за работа происходит поблизости?» — спросил надсмотрщика Сергей. «Мы все время чувствуем сотрясение». «Штрек новый рубит», — отозвался нардарец, — «выше уровнем. Жила там одна очень хитрая. С другой стороны подобраться хотят. Только камень очень уж ненадежный. Все время глыбы вываливаются». Сергей с досадой хлопнул себя по колену. «Взялись все-таки. Ох, накличут беду. Говорил же я и Шаркуту, и Царагату. Там такого обвала можно дождаться». Всем троим вспомнилась давняя история с 29-м уровнем и огненными опалами. Но вслух о ней не упомянул никто. Распорядитель и старший надзиратель сами в опасный штрек точно уж не полезут. И надсмотрщиков не пошлют. А жизни рабов, чьей кровью будут политы добытые камни, для того и другого, значит, очень немного. Серый пес слушал молча. Он несколько раз бывал под обвалом. Дважды ему удавалось ощутить грозное напряжение нависших слоев и вовремя отскочить прочь, выдергивая с собой напарника, безногого калеку. Один раз их все-таки накрыло, и пес полсуток простоял на четвереньках, удерживая придавившую глыбу, пока их с Холесунцем не откопали. Собственно, откапывали не их. Жила там была уж больно хорошая, и ее не хотели потерять. Вен отнял от бревна одну руку, щепнул чуть-чуть хлеба и протянул плясавшему в воздухе зверьку. Тот быстрее заработал крыльями, и серый пес впервые ощутил прикосновение его коготков. Пушистое черное тельце так и не опустилось всей тяжестью ему на ладонь. Перепончатый летун еще не вполне утратил настороженность, но острая мордочка все-таки ткнулась в руку человека, схватив угощение. Зверек перелетел на бревно и стал чинно есть, придерживая кусочек когтистыми сгибами крыльев. Серый пес вспомнил собак, живших у него дома, вспомнил своего любимца, косматого кобеля знаменитой венской породы, огромного, небрехливого волкодава, наделенного редкой свирепостью и благородством. Ну, то есть, как сказать, своего. Венны рода серого пса полагали, что принадлежат своим собакам не меньше, чем те им. А то и поболее. Когда родичи отца снегири и красногрудые птицы, безбоязненно залетавшие в избы, кто чей, поди разбери. Кобель был стар. Он родился в ту же весну, что и его двуногий побратим. Когда мальчик учился ходить, он придерживался за длинную шерсть терпеливого друга. Когда подрос, стал ходить с ним на охоту, и разумник-пес присматривал за сорванцом, чтобы тот глупостей каких не наделал. Как он степенно и бережно брал лакомство из руки, чуть касаясь, вежливо, осторожно, и не заподозришь, рядом с ладонью двух вершковых клыков готовых мгновенно обнажиться при шорохе незнакомых шагов. Последний раз мальчик-пес видел побратима при свете пламени, лизавшего крышу общинного дома. Кобель, утыканный стрелами, так и не разомкнул зубов на горле загрызенного сигвана. «Ты только из-за нас не лезь, пожалуйста, на рожон», — сказал Гвалиору Тергей и добавил, мягко улыбнувшись. «Что же мы делать-то будем, если царогат обозлится и тебя выгонит? Как есть, пропадем!» У летучих мышей, обитавших под сводом пещеры, появились детеныши. «Вот это да!» — изумился Сергей, когда сверху начал раздаваться пронзительный писк, и серый пес объяснил Аранту, в чем дело. «Стало быть, я не ошибся в расчетах, и наверху сейчас действительно начался месяц тучегонителя. Кстати, знаешь ли ты, брат мой, что мыши обыкновенно избирают в качестве родильного чертога одну какую-то пещеру и поколение за поколением возвращаются только в нее, чтобы дать жизнь очередному потомству? Хорошую же пещеру они для этого присмотрели, — проворчал Вен. Сергей развел руками. Возможно, друг варвар, они жили и рожали здесь за много веков до того, как в эти горы пришли первые люди. Крылатый самец, научившийся доверять серому псу, уселся на ворот между его ладонями и громко заворковал. В голосе зверька Венну отчетливо послышалась гордость. Не иначе отцом стал? Или старшим братом новорожденного малыша? «А ты дарил когда-нибудь жизнь?» — вдруг спросил он Аранта. «Любовь дарил», — улыбнулся Сергей и добавил с покаянной усмешкой. «Ведь каждый раз дурень боялся, кабы чего не случилось, ребенка то бишь. А теперь, как подумаю, что там, может, дочка или сынок уже бегает, так на душе и потеплеет. Все-таки продолжение». Он не стал спрашивать серого пса, изведал ли тот чудо, именуемое благосклонностью женщины. Сергей помнил мальчика 12 лет от роду, посаженного в деревянную клетку. «Это ваша прекраснейшая», — начал было Вен, но осекся и замолчал. В памяти всплыл разговор на поляне окаменевшего леса. «Я помню, ты как-то спрашивал про нее», — сказал Арант. «И я еще тебя осмеял, что, мол, за выродок тебе наплел, будто ей ставят страшные храмы в дебрях лесов и поклоняются с кровавыми жертвами. Не сердись. Я не хотел обидеть тебя. Я не подумал о том, что у вас должно быть столь же мало известно о нашей стране, как и у нас о венских лесах. Понимаешь, всякий человек видит свою родину центром вселенной, а остальное мироздание — захудалыми окрестностями. Каждый полагает свой народ избранным среди прочих и думает, что о нем не слыхал только полный невежда. Особенно если этот народ создал могущественную державу, если его корабли посетили все уголки подлунного мира, а слово «Арант» сделалось почти равнозначно слову «ученый», мы впали в соблазн неумеренной гордости и стали считать, что уж нас-то просто обязан знать каждый. Знать, восхищаться и завидовать. Мы залюбовались собственной мудростью и, кажется, утрачиваем способность слушать других. Вслух он сказал: У нас любят повествовать о прекраснейшей. Эти рассказы бывают забавными и озорными, что порой принимается несведущими за непочтительность. Но никто не поминает ее с тревогой и страхом. Ибо она восторг, она счастье, она благодать, осеняющая человека, она радость. И кто в любовном угаре способен убить соперника или неверную возлюбленную, или себя, как наш Гвалиор, тот совершает ужасный грех перед ликом ее. И храмы во славу прекраснейшей стоят не в далекой и опасной чащобе, а в хороших людных местах, и там всегда веселье и праздник, ибо прекраснейшая учит тысячи способов отражать ликование духа в радостях плоти. Вот чему она учит — счастливому дарению жизни, а вовсе не отнятию священного дара. Так что тот, кто наболтал тебе об ужасах служения ей, брат мой варвар, тот бессовестно, тот взялся говорить о том, в чем поистине ни бельмеса не смыслит. Бывший учитель все-таки закашлялся и, задохнувшись, прижал руки к груди. Потом сердито отвернулся, пытаясь отскрести с бороды кровь. «Ты все время называешь меня варваром», — дождавшись, пока он отдышится, проговорил серый пес. «Это слово встречается и в песнях, которые ты рассказываешь. Что оно значит?» Сергей смущенно потер ладонью бревно ворота, который по-прежнему вращал за них обоих злой и выносливый вен. «Вот как раз то, о чем я сам только что рассуждал. Вообразившие себя мудрыми, перестают слушать других. Когда некий народ скверно осведомлен о соседях и не признает в них людей, равных себе», — сказал он наконец. «В его языке появляется слово, обозначающее всех чужих. Есть ли такое слово у вас?» «Есть. Не мы. Это от того, что их речь непонятна. А у нас, не умея постигнуть язык иноплеменников, высокомерно считали, будто у них и не речь вовсе, а тарабарщина, лишенная смысла. Этакое «вар-вар-вар». Вот и прижилось слово «варвар». Сергей помолчал, потом честно добавил. «Так у нас иногда называют не только неорантов, но и некоторых своих». Перенесенное на соплеменника слово «варвар» делается бранным. Оно обозначает того, кто себя ведет недостойно жителя просвещенной страны, кто уподобляется дикарю, способному только драться, пить вино и приставать к женщинам. «И правильно», — хмыкнул Вен, — «обозвать родного чужим хуже не выругаешь». Сергей не видел, как блеснули его глаза в темноте, но понял по голосу. Серый пес достойно оценил его искренность. Он пообещал: «Я не буду больше так тебя называть, брат мой». Около месяца голые маленькие мышата оставались при мамках, грелись их теплом, сосали молоко. Потом, когда с подросшими детьми стало трудновато летать, мышихи, вся стая в течение 1-2 дней, взялись приучать мелюзгу к самостоятельности. Дети, конечно, оставаться одни не хотели. Они изо всех силенок хватались за родную теплую шерсть, но матери, ради их же блага, выпутывались из цепких лапок и улетали на промысел. Чтобы вскоре возвратиться, каждая к своему отчаянно верещащему чаду. Писк и виск под гулкими сводами вот уже второй день стоял такой, что серый пес поначалу именно ему приписал чувство тревоги, прочно угнездившееся в душе. Когда прямо над головой все время галдят, плачут и жалуются маленькие зверьки, поневоле начнешь озираться, высматривая неведомую опасность. Однако отмахнуться от царапающего беспокойства не удавалось. За 6 лет на каторге серый пес привык доверять нелюдским чувствам, что даровал ему последнему оставшемуся потомку мохнатый прародитель. Он как следует прислушался к себе и понял, где-то притаилась беда. Вен даже понял, что именно вот-вот должно было произойти, когда стены, своды и пол, вся неизмеримая громада горы стала раскачиваться. Медленно и жутко, и поначалу совершенно беззвучно. Потом прорезался и звук, чудовищно низкий, воспринимаемый даже не слухом, а чем-то большим, чем слух, поистине всем существом. От этого звука серый пес упал на колени, и разогнанный ворот потащил его за собой. Он почти потерял сознание, а из носа потекла кровь. Колеблемые стены готовились двинуться и раздавить ничтожные человеческие существа. Пол, утративший надежность, уплывал из-под ног. Со свода пещеры, оставляя там и сям белые звезды, разлетевшиеся крошки, сыпался каменный дождь. Это совсем рядом. Сотни сажений от пещеры. Сразу и по всей длине схлопнулся, перестав существовать, только что прорубленный штрек. Не помогли ни заботливо возведенные каменные опоры, ни целый лес крепей, которыми думали удержать неустойчивую породу. Громадные глыбы, очень ненадежно склеенные плотным песком, только подгадывали мгновение. А потом просто чуть-чуть, на неполную сажень, осели все разом, не оставив никакого следа от жалкой норки, прогрызенной двуногими. Злой дух подземелья не стал дожидаться, пока самоцветная жила иссякнет и ему подарят раба. Он сам взял себе жертву, и не одну, а сразу 8. Да еще прихватил надсмотрщика из свободных, не кстати заглянувшего в новый забой. Но все это станет известно только потом. А покамест две хрупкие человеческие пылинки, обращенные вселенской судорогой в трепетное ничто, просто утратили способность думать и сопротивляться. Наверное, так себя чувствовали их далекие предки много столетий назад, когда с неба ударила темная звезда, и началась Великая Ночь. Вен пришел в себя раньше Аранта. Тот просто повис на бревне рычага, беспомощный, весь в пыли и свежих кровоточащих ссадинах от упавших камней. Теперь, когда отпустил невыносимо низкий рокот обвала, и серый пес вновь обрел слух, его ушей достиг отчаянный крик, звучавший совсем рядом. Он поднял голову. Мышата, еще не наученные летать в отсутствии мамок, сползались в большие клубки ради безопасности и тепла. Детеныши прекрасно умели висеть вверх тормашками, цепко держась за малейшие неровности камня. Но все имеет предел. Докатившееся сотрясение сбросило вниз один из живых клубков. И, видимо, подземному духу, только что погубившему целый штрек, показалось мало доставшихся жертв. Мышата угодили прямо в механизм ворота. Они висели на шестерне горизонтального вала, и неумолимое вращение должно было вот-вот затянуть их туда, где скрипели, соприкасаясь косые крупные зубья. Взрослые мыши полоумно метались взад и вперед, подхватывая детей и утаскивая обратно под своды. Но им было не успеть. Перед лицом серого пса на мгновение завис пушистый черный самец, тот, что брал хлеб у него из руки. Завис, пронзительно прокричал и исчез. Вен доводился побратимым собакам, а вовсе не летучим мышам. Но двух толкований этого крика быть не могло. «Да сделай же что-нибудь, человек!» По счастью, ворот уже двигался медленнее обычного. Однако инерция тяжелого колеса оставалась почти непреодолимой. Серый пес до предела натянул цепи и уперся ногами в пол, но его ступни сразу заскользили по шершавому камню вперед. Колесо его усилий попросту не заметило. За те месяцы, что Вен здесь работал, ворот останавливали только однажды, ради мелкой починки. Серый пес чуть не надорвался потом, когда пришлось вновь его запускать. Мыши закричали отчаяние и засновали вдвое быстрее. До жующих, переламывающих зубьев оставалась какая-то пять. Пса, между тем, подтащил туда, где в камне пола была вырублена канавка для нечистот. В забоях рабы справляли нужду кто где мог. Но ворот — другое дело. Его осматривают и чинят вольнонаемные мастеровые. Для них должен быть устроен удобный подход. Сергей только начал шевелиться и понимать, что обвал их не зацепил, когда Вен достиг канавки и, используя ее край как опору, почти лег навзничь в последней попытке остановить колесо.